Дешево отделался. Мне пришлось наблюдать и другую сцену. Маленький самец гнался за самкой. Самка, как ей полагается, на бегу его соблазняла. Тут им навстречу, громко сопя, из переулка вышел самец огромного роста. Самка мельком взглянула на него и вдруг, бросившись к нему, завопила пронзительным голосом: «На помощь! Помогите! Этот негодяй гонится за мной и хочет меня убить!» Огромный самец, недолго думая, схватил маленького и повалил на мостовую. И малыш, судорожно хватая воздух своими перепончатыми лапками, тут же испустил дух. А что же самка? Она уже висела на шее огромного самца, крепко-накрепко вцепившись в него, и завлекательно ухмылялась. Все каппы-самцы, которых я знал, подвергались преследованиям со стороны самок. Самки гонялись даже за багом, имевшим жену и детей. Его даже неоднократно догоняли. И только один философ по имени Маг, он жил по соседству с поэтом Топком, не попался ни разу. Отчасти это, пожалуй, объясняется тем, что трудно было найти самца более безобразной наружности. С другой стороны, Маг, в отличие от других самцов, очень редко появлялся на улице. Иногда я заходил к нему, и мы беседовали. Маг всегда сидел в своей сумрачной комнате, освещенный фонариком с разноцветными стеклами, за высоким столом, и читал какие-то толстые книги. Однажды я заговорил с ним о проблемах любви. «Почему ваше правительство не применит к самкам, преследующим самцов, строгие санкции?» — спросил я. «Прежде всего потому, — ответил Маг, — что в правительственном аппарате очень мало самок. Известно ведь, что самки гораздо ревнивее самцов. И если число самок в правительственных органах увеличить, самцы, вероятно, вздохнули бы свободнее. А, впрочем, я уверен, что подобные меры не дали бы никаких результатов. Почему? Да хотя бы потому, что самки-чиновники принялись бы гоняться и за самцами-коллегами. Что ж, тогда, пожалуй, лучше всего вести такой образ жизни, какой ведете вы, Маг». Маг встал со стула и, сжимая обе мои руки в своих, сказал со вздохом: «Вы не каппа, и вам не понять этого. Мне иногда очень хочется, чтобы эти ужасные самки меня преследовали». Глава 7. Нередко мы с поэтом Током ходили на концерты. Особенно запомнился мне третий концерт. Концертный зал в стране Кап почти ничем не отличается от концертного зала в Японии. Такие же ряды кресел, возвышающиеся один над другим, и в креслах, обратившись вслух, сидят 3-4 сотни самцов и самок с непременными программами в руках. На третий концерт, о котором я хочу рассказать, меня, кроме Токка и его самки, сопровождал еще и философ Маг. Мы занимали места в первом ряду. Было исполнено соло на виолончели, а затем на сцену поднялся, небрежно помахивая нотами, каппа с необычайно узкими глазами. Как указывалось в программе, это был знаменитый композитор Крабак. В программе, впрочем, мне не было нужды заглядывать в программу. Крабак состоял в клубе сверхчеловеков, к которому принадлежал Ток, и я знал его в лицо. Лид Крабак. Песня Крабак. В этой стране даже программы печатались главным образом на немецком языке. Слегка поклонившись в ответ на бурные аплодисменты, Крабак спокойно направился к роялю и с тем же небрежным видом принялся играть песню собственного сочинения. По словам Токка, таких гениальных музыкантов, как Крабак, никогда не было и никогда больше не будет в этой стране. Крабак меня очень интересовал. Я имею в виду и его музыку, и его лирические стихи, и я внимательно вслушивался в звуки рояля. Ток и Маг, вероятно, были захвачены музыкой еще сильнее, чем я. Лишь одна прекрасная, так во всяком случае считали каппы, самка нетерпеливо сжимала в руках программу и время от времени презрительно высовывала длинный язык. Как мне рассказал Маг, Лет 10 назад она гонялась за крабоком, не сумела его изловить и с тех пор ненавидела этого гениального музыканта. Крабок